Глава 17. Шарадами, анаграммами, ребусами и прочими глупостями журнал «Ребус» не занимался, а занимался исключительно серьезными вопросами научного толка, то есть спиритизмом, животным магнетизмом, левитацией, телепатией, ясновидением, привидениями, призраками, потусторонними явлениями, предсказаниями, фантомами и фатаморганой. Издатель журнала, господин Прибытков, выйдя в отставку в чине капитана первого ранга, отдавал все силы и свободное время любимому детищу и научному подходу в изучении спиритизма, чему способствовала его покойная жена, которая была, по общему мнению, одним из сильнейших медиумов в России. Сегодня Виктор Иванович был занят чрезвычайно. 27 декабря, как всегда по воскресеньям, должен был выйти последний номер года с самыми лучшими материалами. Номер в печать надо сдавать уже завтра, а в верстке оставалось еще пустое окно. Прибытков думал, чем его занять. Статьей об очередном сеансе спиритизма Евзапии Паладина, знаменитого итальянского медиума, которую много раз ловили на обмане, или дать развернутый материал о нечистой силе в народных верованиях. Выбирать не пришлось. Нечистая сила явилась к редактору в виде коренастого господина в шапке Рафаэль. Этот человек принес столько неприятностей, из-за него произошло столько всякого дурного, что чуть не уничтожило журнал. Поэтому видеться с ним Виктор Иванович желал бы уже на страшном суде, где этот субъект должен получить по заслугам. А когда страшный человек снял теплую шапку и поклонился, Прибытков просто испугался. Вид шрамов и ужасной прически не сулил ничего хорошего. И усы роскошные куда-то делись. Вместо них торчали кустики недоросли. «Давно не виделись, Виктор Иванович», — сказал Ванзаров, будто в оправдание испуганному взгляду. Прибытков предпочел бы не видеться никогда, но все же из жалости или вежливости, в точности неизвестно, спросил. «Что с вами случилось?» «Ничего особенного. Сходил к докторам», — ответил Ванзаров. Виктор Иванович согласно покивал, а про себя подумал. Наверняка разбойничал. «Как поживаете? Что слышно с того света?» Продолжил незваный гость так, будто ему здесь рады. «Нет, ему здесь не рады совсем. Чрезвычайно занят, сдаю последний номер этого года. Совсем нет времени». После такого намека любой воспитанный человек должен откланяться. Видимо, чиновник сыска был не тем человеком. «Долго не задержу», — сказал он. «Всего лишь несколько вопросов». Прибытков знал, что от этого субъекта можно отвязаться только одним способом. «Извольте», — вздохнув, согласился он. «Только прошу вас, поскорее. Вам известен некий доктор Кот?» «А почему он должен быть мне известен?» — спросил Виктор Иванович. «Говорят, он занимается научными исследованиями, близкими вашему журналу». «Какими именно?» «Точно неизвестно, одни слухи», — соврал Ванзаров, как полагается, нечистой силе. «Вроде изобрел какой-то магический аппарат. Когда дилетант суется в научные сферы, это всегда вызывает смех и презрение. Именно такие чувства испытал редактор, уважаемого в спиритических кругах журнала. Особенно возмутило, что полиция проверяет какие-то дурацкие слухи. Уверяю вас, ни этот доктор, ни его занятия мне не знакомы. Скажу более, категорически неинтересны», — ответил Прибытков. «Если вас интересуют по-настоящему выдающиеся личности, то могу сообщить, в последних числах декабря к нам прибудет из Варшавы Стефан Самбор, непревзойденный медиум, будет давать сеанс. Рекомендую». Редактор с гордостью повернул снимок в рамке. Слащавый юноша с усиками. Барышни таких обожают. Прибытков тоже. Держит портрет на столе. «Еще один медиум из Варшавы!» — вырвалось у чиновника сыска. Следы от предыдущего гостя не зажили. «Не понимаю вашу иронию, господин Ванзаров. Господин Самбар поистине уникум. Надеюсь, это все?» «Последний вопрос. При каких мистических практиках применяется зеркало?» «Насколько помню, в спиритическом сеансе вы его не использовали. Можно было удивляться безграничной наглости и необразованности полицейского. Задать такой вопрос, чтобы ответить на него, потребуется целая лекция? Нет. На это решительно нет ни времени, ни желания». Виктор Иванович пригласил следовать за ним. Он провел полицейского в большую залу, которая использовалась для демонстрации необъяснимых явлений. Когда их туда приглашали? Сегодня в зале находилась дама в черном платье с глухим воротником. На длинном мундштуке она курила папиросу нимфа, пуская карамельный дым в потолок, поближе к иным мирам. Прибытков представил Гортензию Рейс, корреспондента журнала и знатока мистических практик. Ванзаров поклонился. Его ощупали взглядом от темечка до ботинок. В ответ дама получила не менее пристальный взгляд. Было на что посмотреть. Мадам Рейс раскинула по плечам пышные, огненно-рыжие локоны, ничем не сдержанные. Ванзаров невольно подумал, что в славные времена Святой Инквизиции ее бы сожгли на костре. На всякий случай. А теперь приглашает в корреспонденты журнала. Образ настоящей ведьмы дополняли нос с горбинкой и жгучие черные глаза. Между тем, мгновенный портрет сообщал, что дама перешла возрастную черту, за которой нет шанса выйти замуж. Мало спит, слишком много курит, характер имеет властный и дерзкий, при этом грызет ногти и пудрится, то есть глубоко прячет неуверенность. Ранима и обидчива чрезвычайно, считает себя умнее всех, но готова покориться чужой воле. Упустив дуэль взглядов, Прибытков не преминул сообщить, кого именно злая сила принесла в редакцию, попросил оказать возможную помощь и удалился так стремительно, будто сбежал. Не предложив мужчине сесть, Рейс выдохнула в него облачко сладкого дыма. «Вы полицейский?» — спросила она. Голос под стать внешности, глубокий и манящий. «Настоящая ведьма». «Чиновник сыскной полиции», — привычно уточнил Ванзаров. «Хотите, вам погадаю?» «Благодарю, мне сегодня уже погадали. Кстати, вам знакома гадалка Ленорман?» Его окатили надменным взглядом. «Я не общаюсь с цыганками. Что же вам надо, чиновник сыска?» «Позвольте описать воображаемую сцену. Довольно поздно, около 11, некий господин садится перед зеркалом, ставит две фунтовые свечи. Он обычный торговец, в мистицизме не замечен. Что мог делать перед зеркалом?» Рейс издала загадочный смешок. «Свечи черные. Обычные восковые. Под зеркалом нарисована звезда Давида. Потертая столешница старинной консоли. Перед зеркалом положен труп черной кошки или вороны». Ванзаров чуть не сболтнул, что труп был, но не животного. «Ничего такого. Торговец сидел голым?» Следовало промолчать. Кажется, Рейс догадалась. Огонек папиросы на мундштуке сделал круг. «Все понятно», — сказала ведьма, таинственно улыбаясь. «Прошу пояснить». Ванзаров не терпел, когда понимали другие, а не он. «Этот человек глуп. пытается войти в сношение с силами, которых не знает и не понимает. Примитивный магический ритуал. Вероятно, начитался всякой глупости. Решил испытать на себе. Добром такое не кончится. Что может произойти? Сойдет с ума. Или умрет. Зависит от воли тех, кого побеспокоил своим неумелым вторжением. Ванзаров, говорите до конца, раз начали. Что видели еще необычного? С умными женщинами чиновник сыска любил иметь дело. Но в любом правиле нужны исключения. Допустим, зеркало было довольно редким. Мадам Рейс проглотила наживку, показав явный интерес. «У него было магическое зеркало?» «Что это такое?» «О, наивность! Отполированная медная платина, или черный полированный камень, или лист черной бумаги. Нечто такое?» «Венецианское зеркало XIV века, вогнутое с ртутным покрытием». Ведьма отложила мундштук. «О, боги Шумера и Египта! Откуда...» «Он коллекционер», — как мог, — ответил Ванзаров. «Это что-то меняет?» «Решительно все!» — вскрикнула она. «Такое зеркало — мечта любого мага и мистика. Оно может вызвать...» «Впрочем, неважно. Я могу на него взглянуть?» «К сожалению, нет». «Зеркало было разбито?» В голосе послышалась тревога. «Если предположить, что вы правы...» «Что означает такая неприятность?» Она резво встала, оказавшись ростом выше Ванзарова, походила, уткнув нос в сомкнутые пальцы, и остановилась напротив него. «Неприятность? О, нет! Какое легкомыслие! С зеркалами нельзя шутить! Наши барышни, которые на святки смотрят в круглое ручное зеркальце, чтобы узнать будущего мужа, совершает большую ошибку. То, что случилось с венецианским зеркалом, не ошибка, а большая беда. Это означает, что силы, которые вызвал ваш торговец, вырвались из зеркала и остались в нашем мире. Они разбили стекло, чтобы никто не смог вернуть их обратно. Это очень плохо. Полагаю, торговец мертв? О, не стройте... Непроницаемое лицо, Ванзаров. Я вижу вас насквозь. Эта смерть только начало. Последуют другие. Ребенку нельзя давать нож, он порежется. Волнение мадам Рейс было настоящим. Ванзаров не мог открыть, что потусторонние силы оставили отпечаток сапога. Из кармана пальто он вынул дощечку с закрепленным шнурком. «Для чего используется этот предмет?» Ведьма повела себя, как обычная женщина. Вскочила, схватилась за волосы и издала звук, будто добрый инквизитор жарил ее на костре. Трудно было предположить, что скромная дощечка будет иметь такой успех. «О, нет! Не может быть!» — вскрикнула она. «Неужели? Откуда у вас это?» «Было найдено невдалеке от зеркала», — ответил Ванзаров, опустив некоторые подробности. «Какой-то магический амулет?» В глубине черных глаз бегал страх. «Дайте ее мне!» Из вежливости Ванзаров протянул. «Делу о самоубийстве улика не пригодится». Рейс схватила ее и сжала обеими ладонями, как великое сокровище. Совсем не так, как сжимал кулак Морозова. «Вы не представляете, что это такое!» «Буду благодарен, если разъясните». «Ванзаров, это... просто невероятно!»